же то, как хорошо смотрелась на нем бабочка, непременный атрибут бильярдного костюма, дополняющий строгую черную жилетку с белой рубашкой, казалось ей важным аргументом. Вероника считала, что Денис пошел в деда, военная косточка, и в мечтах видела его в погонах. Она сама себе удивлялась. Как же въелась в нее за десятилетия роль жены летного состава, что в мирной жизни она не находила подобающей по рангу профессии. Денису с его ораторскими способностями замечательно подошла бы роль политработника. Теперь-то, когда пришла свобода, и канули в лету пропагандистские глупости, они, наверное, уважаемые люди, не то что их когда-тошний замполит, которого по должности боялись, но по-человечески презирали. Хотя сейчас вроде политработников не то совсем упразднили, не то заменили на полковых священников. А Сергея всеобщие восторги по поводу Денисовых речей раздражали. Он и без того достаточно мучился, что сын непонятен ему, не мог ни с какой стороны подобраться. Да, основы компьютерных хитростей Денис узнал от отца, но теперь уже даст ему 100 очков вперед, просвещая насчет новейших примочек и фишек. В 12 лет, как только Денис дотянулся ногами до педалей, Сергей посадил его за руль. Но в преимуществах последних автомобильных марок сын теперь разбирается на порядок лучше. Не говоря уж о бильярде. Хотя именно Сергей в зимние каникулы научил его держать кий и забивать свояка на протертом почти до дыр сукне пансионатского стола. Сергею было мучительно гордиться сыном, потому что собственная никчемность, о которой намеренно либо невольно напоминала то мать, то жена, становилась еще невыносимей, и вместо того, чтобы радоваться за успехи Дениса, он сам себе ужасаясь, с каким-то мазохистским упорством вглядывался в его недостатки. Музыка из фильма «Остров сокровищ» негромко доносилась из комнаты Дениса. Она не мешала ему сосредоточиться на главном. В годовщине теракта в Беслане опять напечатали хронику тех дней, сопровожденную гневными обвинениями в адрес властей. Денис тоже мог внутренне критиковать их, но был всегда на той стороне, поэтому обывательское брюзжание раздражало его. Легко вам говорить. Левон прав, главное учиться на чужих ошибках, поэтому Денис пристрастно вчитывался в статью. Вчера он поспорил с отцом о монархической форме правления. Тот все напирал на генетические случайности, а Денис возражал, говоря, зато в правителе готовились с детства. И думал, знал бы папа, что я говорю о себе. Разговор был в гараже, куда они отправились, сдавшись под напором бабушки, давно требовавшей выделить полку для присланных тете Ниной зимних припасов. По случаю выходного у гаражей царила суета. Здесь давно образовался мужской клуб со своими порядками и традициями. Отмечали в гаражах и праздники, но Сергей никогда не пил, вообще. И сумел к этому всех приучить, не вызвав неприязни. Его скорее уважали, особенно из-за милиционера. Был у них один мент на старой «Тойоте». В гаражах оттягивался по полной, и чуть что не по нему хватался за пистолет. А кто его знает, чем его игрушка заряжена и что пьяному в голову придет? Не раз уже в воздух палил. Перед ним мужики громилы заискивали. А Сергей однажды даже пистолет отобрал и только на завтра возвратил. Он сам удивлялся, почему не боится всесильного мента. Нет страха и все. Они возились довольно долго. Денис рассказал, что на турнире в Берлине у одного парня на кии была наклейка из кожи бегемота, и что вовсе это оказались не понты, как он думал. Тот дал попробовать, и шар вправду закручивается совершенно по-другому. Денис посетовал, что на его уровне уже все имеет значение, и общепитовский, как говорит Левон, кий совершенно не годится, а заказной, авторский, стоит сумасшедших денег. По своему мнительному обыкновению Сергей принял это как очередной камешек в свой огород. мол, не зарабатывает, как должно. Хотя